Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок не вещица, улица светла. Не обижайтесь, девушки, ведь для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А солдат попьет кваску, купит эскимо и никуда не торопясь выйдет из кино. А карусель его помчит, музыка звеня, и в запасе у него останется полдня, останется полдня. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок не речи, вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, ведь для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня, золотом горят. Все часовые на посту, в городе весна, отпусти нас, старшина, да, хотя бы на полдня, хотя бы на полдня. Идет солдат по городу, по незнакомой улице.